Дембельский наряд. Однако самым тяжелым в реанимации был ефрейтор Куценко. Боролись за него долго, всеми самыми передовыми методами того времени. Одной донорской кожи насадили, считай, на все тело. Упорно бились и с самой ожоговой болезнью. Гемодиализ, гемосорбации, плазма, ФРС чуть ли не каждый день. Это когда больного подключают к специальным аппаратам, которые его кровь чистят. Ведь печень и почки тю-тю, горелыми шлаками забиты. Класть его на обычную кровать нельзя, прилипнет, пойдут пролежни инфекции, а это смерть. Положили его на взвешенный поток. Кроватка такая, под стерильным колпаком. Никаких простыней, а вместо матраса специальный тент, под которым нежные струйки фильтрованного стерильного воздуха поднимают много тонюсеньких фонтанчиков и специального песочка. Вот на такой подушечке ефрейтор Куценко и пролежал почти месяц. Потом умер. Да с тем, что у него было, и новые не ждали. А был у него ожог 90% тела. Ефрейтор Куценко служил во второте. Шофера всегда были элитой среди солдат. А тут маршал Устинов подписал приказ ДМБ, уволил из армии его призыв. Солдат после приказа дембель, а дембелям положено отличаться, тем более что салаги в часть уже прибыли. Крутым отличием считалось белое ХБ, хлопчатобумажное обмундирование. Вообще-то ХБ желто-зеленое, а чтобы оно стало белым, дембеля стирают его в бензине. Куценко отправил, не отступил. Куртка, штаны, галифе и пилотка улетели в таз с бензином, как только рота грохнула строевым шагом на завтрак. Дембель Куценко на завтраке уже не ходил. Салаги доставляли ему хлеб, масло и чай прямо в постель, как в пятизвездочном отеле. Но на общее построение в 9 утра все же придется становиться. За крайнюю борзость есть риск разозлить ротного, и тогда уедешь домой последним из дембелей. А хочется первым. Ефрейтор Куценко был умный. Он знал, что бензин быстрее воды испаряется. Он все рассчитал. Успеем и ХБшку выбелить, и в белой ХБшке на построении постоять. Пусть молодые полюбуются на него, на крутого. И уже не просто деда, а дембеля. Полтора часа форма мокла в бензине. За 20 минут до построения Куценко ее вытащил и отжал. Еще 10 минут обмундирование сохло на спинке кровати. А вот оставшиеся 10 минут перед построением — самые святые. Надо идти в курилку и с наслаждением покурить перед нудным мероприятием. Ничего, что форма бензинчиком еще попахивает. На ощупь она лишь чуток влажная. На теле быстрее высохнет. Одевается дембель в белое ХБ и идет курить. Чиркнул ефрейтор Куценко спичкой и вспыхнул большим пламенем. До сапог, где и осталось 10% его кожи.